Глава 16. Но на третий день, зайдя в пансион, чтобы нанести свой вечерний визит, я узнал о новом и весьма тревожном признаке. Прежде чем пойти к Иглесиасу, я обычно навещал сеньору Эчте Паребарда, дабы что-нибудь выведать. В этот вечер она, как всегда, пригласила меня сесть и выпить кофе, который тут же для меня приготовила. У меня даже мелькала мысль, что хозяйка пансиона вообразила, будто я прихожу повидать ее, а слепота Иглесиаса только предлог. И, как говорится на соответствующем жаргоне, я поддерживал ее иллюзии. То похвалю ее платье, то выражу восхищение каким-нибудь новым хромированным предметом, то попрошу рассказать еще что-нибудь из мыслей сеньора Этче Паребарда. В тот вечер, пока она готовила свой замечательный кофе, я задавал обычные вопросы. И она, как обычно, отвечала, что никто так и не поинтересовался судьбой наборщика. «Прямо-таки не верится, сеньор Видаль. Можно вообще потерять веру в человечество». «Никогда не надо терять надежду», — отвечал я одной из выдающихся фраз сеньора Этче Паребарда. «Надо хранить веру в свою страну. Такова жизнь. Надо верить в резервы нашего народа». В этих фразах ощущался высокий ранг второго заведующего почтовым отделом Лос Гобелинос. И ныне, когда он был мертв, они вызывали волнение у его супруги. «Да, это всегда повторял мне покойный мой муж», — заметила она, подвигая мне сахарницу. Потом она заговорила о растущей дороговизне. «Во всем виноват мерзавец Перон. Этот тип никогда ей не нравился. И знаете почему? Своей манерой потирать руки и усмехаться. Ну, в точности священник. А ей священники никогда не нравились. Хотя она уважает все религии. Как же иначе? Она со своим покойным супругом были членами школы брата Басилио». «Школа брата Басилио, спиритическое общество Буэнос-Айресе». Затем она выразила свое возмущение по поводу нового повышения платы за электричество. «Эти люди делают, что хотят», — негодовала она. «Вот, например, приходит какой-то тип из КД и устраивает в доме форменный обыск. Надо, видите ли, проверить, в порядке ли у нас электроприборы, утюги, обогреватели и прочее. Я спрашиваю вас, сеньор Видаль, разве у них есть право делать обыски?» И тут, подобно тому, как лошади внезапно останавливаются и взвиваются на дыбы перед лежащим на дороге непонятным предметом, задирают голову и прядают настороженно ушами, меня всего передернуло от этих слов. «Служащий КД?» — спросил я, чуть не подскочив на стуле. «Да, из КД», — с удивлением подтвердила она. «В котором часу?» Она подумала и сказала. «Часа в 3 пополудни». «Такой полный, в светлом костюме?» «Да, полный, да», — отвечала она, все более недоумевая и глядя на меня так, словно я болен. «Но костюм на нем действительно был светлый, да или нет?» — настаивал я, горячась. «Да, костюм светлый был, наверное, из поплина, какие теперь носят, не солидные, знаете, костюмчик». Она смотрела на меня так изумленно, что надо было как-то объяснить ей мое поведение, иначе оно могло показаться подозрительным даже этой дурехе. «Но как объяснить?» Я попытался придумать нечто правдоподобное, заговорил о том, что этот тип мне должен деньги, наплел какую-то белиберду, понимая, что мне никак нельзя сказать правду о причине моей тревоги. А тревога возникла потому, что в тот день в 3 часа пополудни мое внимание привлек толстый господин в костюме из светлого поплина, с чемоданчиком в руке, бродивший у дома номер 57 на улице Пасо. Потому что тот человек мне показался подозрительным. А теперь слова хозяйки пансиона о том, как он обыскивал пансион, подтверждали мое интуитивное чувство. И этого было достаточно, чтобы взбудоражить меня до крайности. Позже, обдумывая эпизоды, связанные с моим исследованием, я понял, что мое неосмотрительное поведение при упоминании о человеке из КД и придуманные для хозяйки пансиона объяснения были весьма рискованы. Их было достаточно, чтобы возбудить подозрения, будь у нее хоть малость ума. Однако с трудом возведенное мною здание не должно было обрушиться из-за этой трещины. В ту ночь голова у меня шла кругом. Я чувствовал, что приближается решительный момент. На следующий день я, как обычно, только очень сильно нервничая, устроился с утра на своем наблюдательном пункте. Взял кофе с молоком и развернул газету, но тем временем не спускал глаз с дома номер 57. Я уже здорово навострился в этой двойной игре. И пока Хуанита что-то рассказывал мне о стачке металлургов, я весь дрожа от волнения увидел, что человек из КД снова появился на улице Пасо. с тем же чемоданчиком и в том же светлом костюме, что накануне. Но на сей раз рядом с ним шел щуплый невысокий человечек, очень похожий лицом на Пьера Френе. Френе Пьер. Год рождения 1897. Французский комический актер. Они шли беседуя. И когда толстяк что-то шептал своему спутнику на ухо, для чего должен был нагибаться, малыш кивал головой. Когда они поравнялись с домом номер 57, маленький вошел в дом, а тип из КД пошел дальше, по направлению к улице Митре. И остановился на углу, как бы ожидая. Достав пачку сигарет, он закурил. Неужто Иглесиас выйдет с тем маленьким? Это казалось мне неправдоподобным. Иглесиас был не из тех, кто так сразу, с бухты-барахты, принимает чье-то предложение или приглашение. Я попытался представить себе, что происходит там наверху. Что этот малыш говорит Иглесиасу? Как представиться? Вероятнее всего, он отрекомендуется как посланец библиотеки или хора, или любого другого подобного заведения. Он, мол, узнал о приключившемся несчастье, а у них организована помощь таким, как Иглесиас, и так далее. Но, как я уже сказал, мне не верилось, что Иглесиас согласится пойти с ним с первого же раза. Слишком уж он стал недоверчив, и, кроме того, гордости прибавилось. А ее у него, как у многих испанцев, и до слепоты было хоть отбавляй. Когда же эмиссар вышел на улицу один и направился к типу из КД, я с удовлетворением отметил, что мои догадки оправдались, из чего я заключил, что правильно оцениваю ход событий. Тип из КД, похоже, с большим интересом выслушал сообщение малыша. И затем, оживленно беседуя, они направились к авениде Пуэйередон. Я помчался в пансион. Необходимо было кое-что выяснить, не возбуждая, однако, подозрений Иглесиаса. Вдова встретила меня с радостным возбуждением. «Наконец-то пришли из их сообщества!» — воскликнула она, пожимая мне руку обеими своими ладонями. Я постарался ее успокоить. «А главное, сеньора», — сказал я, — «ни слова Иглесиасу. Ни в коем случае не проговоритесь, что это я дал знать о нем этим людям». Она заверила, что просьбу мою хорошо помнит. «Превосходно», — сказал я. «И что же решил Иглесиас?» «Они предложили ему работу». «Какую работу?» «Не знаю, он мне не сказал». «И что он им ответил?» «Что подумает». «Долго он будет думать?» «Несколько часов. Этот сеньор придет сегодня же. Он хочет представить там Иглесиаса». «Представить? Где же?» «Не знаю, сеньор Видаль». Я заявил, что очень рад тому, что услышал, и откланялся. Но, уходя, еще спросил. «Да, чуть не забыл. В котором часу вернется этот сеньор?» «В 3 часа дня». «Прекрасно. Теперь все пошло как по маслу».